Суббота, 21 июня, 21:30, Пёзельдорф, Гамбург. Три сообщения на автоответчике Фабеля были как три ниточки из его зазеркалья в нормальный мир, где существует что-то еще помимо насилия и убийств. Первое от дочери Габи. Она хотела провести с ним следующие выходные и сходить на концерт группы Die Fantastischen Vier. Фабель и на английском-то рэп не очень любил, а на немецком и подавно. Что ни говори, в Германии не существует гетто типа нью-йоркского или чикагского или лос-анджелесского. Социальная помощь щедра и хорошее образование доступно практически всем. Поэтому немецкие рэперы в основном высасывают страсти мордасти из пальца, романтизируют алкоголиков и наркоманов. Фабель нигде в Гамбурге не видел вынужденной нищеты и объективного беспросвета, которыми можно оправдать массовую преступность. Однако он все равно пошел бы с Габи на этот концерт. Да разве ж проклятая работа позволит? Второе сообщение на автоответчике было от Сюзанны. Она просила сообщить, все ли у него в порядке. Третье сообщение от брата Алекса. Он звонил без особой причины просто поболтать и жалел, что Фабеля так трудно застать дома. Фабель завидовал внутренней молодости старшего брата. Рядом с Алексом он чувствовал себя стариком. Брат управлял отелем и рестораном на острове Зильт. Когда-то знаменитый только своими рыбаками, этот Балтийский остров стал любимым местом отдыха гамбургской и берлинской богатой публики. Ресторан находился на высоком холме, из его окон открывался чудесный вид на широкую полосу пляжа и вечно меняющее свой цвет море. Фабеля вдруг потянуло прочь из города, на природу. Он решил при первой же возможности махнуть с Сюзанной к брату на Зильт. Но прежде чем звонить дорогим ему людям, Фабель обязан был связаться с Махмудом. Тот присутствовал на первой встрече Фабеля с отцом Ветренко. Из бывших тогда в Шпейхерштадте четырех человек двое теперь мертвы. И Фабель хотел убедиться, что с Махмудом ничего не случилось. К счастью, в трубке после пятого гудка раздался голос обычно неуловимого Махмуда. Фабель коротко рассказал о происшествии на складе и с удивлением заметил, что при этом у него дрожат руки. Голос нормальный, а руки дрожат. Махмуд несколько секунд молчал. «Да», — наконец произнес он, — «я воображал, что живу в невеселом темном мире, но это, оказывается, не последний круг ада. Чтобы сын таким образом прикончил собственного отца... Фух, мороз по коже!» Махмуд сделал паузу, словно что-то обдумывал. «Слушайте, Йен, слиняю-ка я на время из Гамбурга. Не знаю, что думает обо мне этот долбанный супервикинг, считает ли он меня опасным свидетелем или нет, но лучше я залягу на дно, от греха подальше. Когда вернусь, сам выйду на вас. А до этого вы меня даже не пробуйте искать». «Понимаю», — сказал Фабель. «Удачи вам». Махмуд повесил трубку. Фабель позвонил Габи, и они несколько минут весело болтали. Лучик света в его темном царстве. Положив трубку, Фабель вдруг сообразил, что не помнит, когда в последний раз ел. Он пошел в кухню, наскоро сделал большую чашу салата и заварил крепкий-прикрепкий черный кофе. Затем он хотел позвонить брату, но сообразил, что именно в это время тот очень занят на кухне ресторана. Поэтому он набрал номер Сюзанны. Его приключение в Шпейхерштадте произвело на нее такое сильное впечатление, что она хотела тут же приехать к нему домой, убедиться, что с ним действительно все в порядке. Фабель вздохнул и ответил твердым «нет», ему скоро опять на совещание в управление полиции. Зато у него есть идея рвануть с ней вместе на остров Зильт. «С удовольствием, Йен», — сказала Сюзанна. «Думаю, нам обоим это будет полезно. Хоть чуть-чуть отвлечься от всей этой жуткой истории». «Да, мне тоже хотелось бы отвлечься от всей этой жуткой истории», — подумал Фабель. После разговора с Сюзанной Фабель торопливо проглотил салат, налил себе еще чашку кофе и перешел в гостиную. Там со вздохом посмотрел на часы, скоро опять на работу, опять копаться в человеческой грязи. Чтобы хоть как-то расслабиться, он взял одолженный у Отто словарь английских фамилий и, прихлебывая кофе, с интересом листал книгу. Справочники — увлекательное чтение. Их прелесть в том, что можно начинать с любой страницы, открывая для себя что-то новое и беспечно перескакивая со статьи на статью, следуя исключительно за собственным любопытством. Он нашел и свою фамилию, встречается в основном в Нидерландах, Дании и Германии. Фабель прикинул историю, какой еще английской фамилии он хотел бы знать. В памяти всплыло «Макс Вейн». Что ж... Посмотрим на букву «М». Да, есть Макс Вейн. Чашка в руке Фабеля застыла на пути к губам. Кровь застучала в висках. Он с грохотом поставил чашку на блюдце, расплескав кофе, вскочил и забегал по комнате, тряся головой и чертыхаясь. Наконец схватил трубку телефона и набрал номер комиссии по расследованию убийств. «Черт, черт!» — бормотал Фабель, которому казалось, что трубку не снимают целую вечность. Наконец он услышал голос Марии. Не здороваясь и не представляясь, Фабель выпалил. «Анна была права. Мы, дураки, просто не врубились. Это Макс Вейн. Макс Вейн означает «сын Свена». Он с самого начала щеголял дерзостью в электронных письмах, с самого начала указал на себя, а мы зевнули. Наши по-прежнему за ним следят. Да, он под круглосуточным наблюдением. У его квартиры всегда кто-нибудь дежурит. Немедленно свяжитесь с ребятами. Если выйдет из дома, пусть арестуют его по подозрению в убийстве. А если нет, пусть ждут нас. Мы приедем с ордером. Срочно соберите всю бригаду в комнате для совещаний и сообщите адвокату Айтеля, что я собираюсь побеседовать с Норбертом через 10 минут, независимо от того, будет он при этом присутствовать или нет. А с вами и остальными я увижусь в комнате для совещаний через 15 минут.